Точка закачалась и начала расплываться. Он почувствовал, как кровать под ним медленно закружилась, словно пытаясь сбросить его с себя. Он вытянул руки вперед и, падая, уперся ладонями в пол, а затем потянулся к тумбочке, стараясь унять участившееся дыхание и не обращая внимания на головокружение. Его пальцы нащупали флакончик, нервно открыли, и на ладонь выпала розовая таблетка. Он отправил ее в рот и тут же без сил рухнул на пол. Некоторое время он лежал неподвижно, а затем медленно поднялся. Головокружение прошло. Он сел на кровать, с которой только что скатился, и взялся за голову. Приступы становились все чаще и чаще. Ему бы к врачу сходить. Может, тот посоветовал бы что-нибудь. Хотя что тот может посоветовать обреченному? Его передернуло. Он опустил руки и нахмурился. Его взгляд уперся в часы. Они показывали половину девятого вечера. Нужно было уходить. Состояние нормализовалось. Он поднялся и подошел к белоснежному шкафу. Стал надевать черный смокинг и бабочку. Сегодня он должен выглядеть как респектабельный человек. Когда он принарядился и глянул на себя в зеркало, то невольно усмехнулся. Он стал похож на богатого банкира или человека, который многого добился в жизни и знает, что почем. Он прошелся по номеру, поправил покрывало на кровати. Воспоминания отнимали у него много сил, но он не жалел о потраченных силах. Когда будущим жить нельзя, остается жить прошлым и настоящим. Но настоящее слишком хрупко и капризно. Оно в любой момент готово превратиться в ничто, а прошлое, оно очень длинное. Можно сказать, для него оно бесконечное. В дверь номера постучали, он невольно вздрогнул. «Вы просили кофе к девяти», — донеслось из-за двери. Он расслабился и выругал себя. Здесь ему тревожиться было нечего. Он открыл дверь. Среднего возраста женщина с наигранной улыбкой на лице стояла, держась за ручку тележки. На тележке, кроме его заказа, было несколько блюд, накрытых металлической крышкой. Он взял кофе, расплатился щедро и закрыл дверь. Кофе он любил и пил его в больших количествах, словно пытаясь наверстать его нехватку за годы заключения. На этот раз он не смаковал, а проглотил содержимое чашки в два глотка. Времени было в обрез. Затем он еще раз прошелся по номеру, посмотрелся в зеркало и двинулся к выходу. Казино располагалось почти у черты города. Ничего не изменилось. Все здесь было, как и 8 лет назад. Зазывала посетителей все та же огромная яркая вывеска, тяжелые бордовые портьеры закрывали окна изнутри. Как и тогда, казино встретил его распахнутыми дверьми и двумя стражами в темных костюмах и с портативными рациями в руках. Такси остановилось прямо у входа в здание. Он расплатился с водителем и вышел из машины. Поправив смокинг, бабочку, он уверенной походкой проследовал к дверям казино, так гостеприимно распахнутым. Из зала доносилась музыка, легкая, волнующая, манящая. Он прошел мимо стражей, которые, как по команде, посторонились, пропуская его, подошел к кассе и поменял деньги на фишки. После чего поднялся на второй этаж, где находились основные игорные столы. На первом этаже, как он помнил, располагались однорукие бандиты. Он вошел в зал, который охраняли двое таких же здоровых парней, что и на улице. В зале царил полумрак. Три рулеточных стола стояли посередине зала. Справа за перегородкой играли в блэкджек. А в самом конце зала, за такой же перегородкой, за овальным столом, шла игра в покер. Зал уже был заполнен людьми. Дам в основном привлекала рулетка. Тут же и несколько бритоголовых хмурых парней с золотыми цепями в палец толщиной швырялись жетонами, словно мусором, скопившимся в карманах. Блэк Джек играла мужская часть посетителей. Правда, была одна дама, довольно пожилая, с хорошими манерами. Она курила сигарету, вставленную в длинный изящный мундштук, и, кажется, проигрывала, не особенно, впрочем, этим печались. Он прошел к бару. Две проститутки, сидевшие на высоких круглых табуретах, воззрились на него. «Кофе», — бросил он невзрачному бармену. Через минуту, попивая крепкий душистый напиток, он в который уж раз стал окидывать взглядом зал. «Может, господину грустно?» — неожиданно услышал он рядом с собой. Он повернулся. Довольно потасканная проститутка лукаво ему подмигивала, стараясь держать сигарету в руке элегантно. «Ему весело», — отрезал он, поставил чашку и двинулся к рулетке, больше не обращая на девицу никакого внимания. Крупье был молодым парнем с хорошо поставленным голосом. Было заметно, что крупье хорошо владеет своим лицом. Он несколько минут понаблюдал за игрой, а затем поставил на зеро и выиграл. Бросив несколько жетонов, он тут же поставил на чет и вновь оказался в выигрыше. Крупье без каких-либо эмоций посмотрел на него и продолжил игру. Он вновь поставил на зеро и проиграл, чем вызвал на сей раз едва уловимую скептическую улыбку у крупье. Продолжать ему расхотелось. Теперь его привлек Блэк Джек. Он расположился за овальным столом, дождался, когда парень, чем-то похожий на того, что стоял за рулеткой, схожесть была, как он скоро понял, вышкаленности, выбросил ему из деревянной коробочки карту в обмен на жетоны. «Дама. 3 очка». Он попросил еще туз. А потом снова. Опять дама. Итого 17 очков. Он даже не стал задумываться и быстро кивнул. Его жест хорошо поняли и открыли новую карту. Он даже не удивился, а воспринял это как должное. На стол лег король. 21. Он сгреб выигранные фишки и поднялся из-за стола. Не стоило отпугивать удачу или слишком искушать судьбу. Тем более, что он был спецом по покеру. Покер. Только это и осталось. Туда он и двинулся. Как раз в это время из-за перегородки, где велась игра, выходили двое. Он занял одно из освободившихся мест. За столом сидели трое, и его взгляд остановился на одном. 40-летнем господине, слегка манерном и явно самовлюбленном. Он без труда понял, что именно этот человек является главным действующим лицом за покерным столом и, скорее всего, непосредственно связан с хозяином заведения. Мужчина с сероватым лицом раздавал карты, каждому по 4, и еще одну открывал. Она была общей для всех. Он знал правила игры. Он их очень хорошо знал. И очень хорошо знал, как нужно выигрывать. 8 лет он провел в неволе. Из них 4 года, как только появлялось свободное время, премудростям игры в покер его обучал Катала. Именно обучал, не пытаясь выиграть у него, как находящийся при смерти мастер-универсал, раскрывающий секреты своего дела любимому ученику. В принципе, так оно и было. Катала умирал от туберкулеза легких, довольно быстро в страшных мучениях, корчась от боли и кашля, и находясь большей частью в лазарете. Он тоже умирал, не так, правда, быстро, и, может быть, не в таких муках, и частенько попадал в тот же лазарет, где они и сошлись, потому что оба умирали. И, наверное, поэтому Катала так привязался к нему. Потому что умирать ни одному все же не так страшно. И стал обучать его покеру. Ничего иного этот Катала не умел. Покер для того был как наркотик. От игры Катала получал невероятный кайф, как от близости с женщиной или от спиртного. И от того, что появился ученик, который с интересом и терпением вникал в секреты игры, кайф удваивался. А ему и самому игра была за счастье, потому как за игрой время летело быстрее. Когда ученик впитал в себе все, что знал учитель, а затем в один из моментов и выставил того Притом учитель и не сразу понял это тогда. Тогда Катала счастливо улыбнулся, сказал, что обучение закончено, и теперь можно спокойно умереть. И умер, словно отец, отдав последний наказ. Каталу на зоне уважали и смотрящие, и жулики, и козырные фраера. Наверняка Катала отличался не только умением играть в покер. Так он думал, но никогда ни о чем подобном у своего карточного учителя не спрашивал. А тот не говорил, и так тот и остался для него Каталой, карточным спецом, и человеком, который умирал вместе с ним, и умер первым. А он продолжил жить. До выхода на волю оставалось 1.5 года. 8 лет. Теперь он в казино. И такой знакомый, если не родной, покер. Он играл неторопливо, не повышая особенно ставок. Фишки возле него на столе не множились, но и не уменьшались в числе. Так что он в итоге оставался при своих. Манерный господин непрерывно пытался повысить ставки и все время поглядывал в его сторону, как бы тестируя. Что это за новый гусь уселся к ним за столик? Он на повышение не шел, не скрывал, что осторожничает. «Ну что?» «Так и будем мелочиться», — в один из моментов игры пытался подколоть манерный господин и бросил стопку фишек на середину стола. Он поддержал эту ставку на этот раз и проиграл. Мужчина довольно оскалился и вновь зарядил ставку после того, как двое игроков посанули. Он опять согласился и на этот раз остался при своих. Примерно через час он, наконец, дождался того, чего хотел. На руках оказались король, дама, валет и восьмерка червей. Перед банкометом лежал открытый туз червей. Самодовольный господин усмехнулся и начал по-малому. После обмена карт один из игроков заявил, что остается при своих, второй поменял две, занимавшей главные позиции у стола, одну. Он тоже поменял одну и даже не открыл ее, а положил рядом с остальными своими картами на столе. Начиналось главное — рост ставок. Он считал в долларовом эквиваленте. И когда ставки подошли к 5000, двое сразу же отвалили, оставив его и манерного господина наедине. Тот усмехнулся. Из чего он понял, что карты у противника довольно сильные. «Продолжим?» — поинтересовался господин. Он пожал плечами и на каждую ставку оппонента неизменно отвечал своей. Когда фишек на столе набралось на 20 000 долларов, противник не выдержал. «Ладно, куролесить», — сказал слащаво. «Открываем». С довольно ехидной улыбкой, не скрывая радостного воодушевления, противник раскрыл все карты. 3 туза плюс 4, что у банкомета тузовое каре. Двое, которые ранее пасанули, усмехнулись и жалостливым участием посмотрели на него. «Извини, браток, но не фартит тебе сегодня». Он провел пальцем по губам и стал открывать свои карты, неторопливо, словно испытывая терпение других игроков и играя у них на натянутых нервах. Напряжение с каждой открываемой картой увеличивалось, и улыбки с каждой картой все тускнели и тускнели. Король червей, дама червей, валет червей. Над последней картой, которую ему дал банкомет после обмена, он задержал руку. Над столом повисла гробовая тишина. Ему даже показалось, что он слышит, как бьются сердца остальных игроков. Манерный господин уже не смотрел на него столь надменно. Тот словно чувствовал, что сейчас произойдет невозможное и нехорошее. Что ж, чувства не обманули господина. Он перевернул карту. 10 червей. Вместе с тузом банкомета — флеш-рояль. Самая мощная комбинация в игре без Джокера. Двое тяжело вздохнули и осоловело уставились на него, как на некую диковинку. Противник поправил воротничок на рубашке, ему явно не хватало воздуха. Он подвинул возвышавшуюся на столе гору жетонов к себе. «Продолжим? Или желаете расплатиться?» Он смотрел лишь на человека, с которым только что схлестнулся за игральным столом. «Подождите минутку», — срывающимся голосом проговорил соперник и поднялся из-за стола. Мелькнула мысль, что после проигрыша тот решил пойти свести счеты с жизнью. Он в который раз пожал плечами и расслабленно откинулся на спинку стула. Он знал, куда сейчас двинется этот человек, к своему хозяину, и будет блеющим голосом оправдываться в том, что его круто провели. Он этого и ждал. Он хотел видеть хозяина данного заведения. Он хотел взглянуть ему в глаза, как и тогда, 8 лет назад. Теперь он хотел раскрыть свои карты. Не те, что лежали на столе, а те, которые назывались намерениями.